Глава 31. Локис остановил БТР в нескольких километрах от спуска в лагерь киносъемочной экспедиции. «Ты чего, медведь?» — спросил у него Демидов. «Поехали, пересидим у киношников день, потом смотаемся в этот кишлак, или как он тут называется, заберем девчонку и нашего святошу». «Не баси, купа!» — тихо попросил Локис. «Не так здесь что-то». Демидов пристально посмотрел на друга. Лицо Володи было сосредоточено. Снайпер выбрался из БТРа, достал свой винторез и, не торопясь, пошел вперед по дороге. Скинув винтовку, приник к окуляру. Прицел было хорошо видно не только натура, где снимался очередной кинобред про Афганистан, но и палаточный городок, который они с Демидовым в первый раз не разглядели, потому что его заслонял склон высокого холма. Но в отличие от вчерашнего дня, сегодня на площадке было тихо и безлюдно. Володя вертел стволом винтовки в разные стороны, пытаясь обнаружить хоть одного человека. Но лагерь был абсолютно пуст. «Что за черт?» — пробормотал он. «Не может такого быть. Время-то самое рабочее». «Ты о чем, медведь?» Настороженное поведение снайпера передалось и командиру группы. «Что не так?» «Да что-то слишком тихо у них», — пробормотал Володя, продолжая рассматривать в прицел заброшенное селение. «Спят, наверное», — предложил купец, тоже поднося глазам бинокль. «Времени-то сколько?» Остальные разведчики тоже вылезли из БТРа, с интересом посматривая в долину, из которой они ушли сутки назад. «Да не похоже это на киношников», — пробормотал Локис, опуская винторез. «У них каждый день знаешь, сколько стоит?» «Понятия не имею», — признался Демидов, продолжая осматривать окрестности. «А ты знаешь?» «И я не знаю», — ответил Володя, — «но слышал, что очень много. Особенно, если натуру за границей снимают. А может, они отсняли все и смотались?» — высказал свою версию Чижиков, едва сдерживая зевок. «Фиг ли им тут сидеть?» «Ну да», — скептически протянул Локис. Сами смылись, а палатки и половину оборудования оставили. Действительно, нахрен оно нужно? Он опять поднял винторез к плечу и вгляделся вдаль. Внешняя картинка не изменилась. Пустынные улицы заброшенного селения, чуть в стороне метрах в 500, несколько грязно-зеленых армейских палаток устаревшего образца, несколько автобусов. На всякий случай Локис решил осмотреть склоны, образующие эту живописную и практически идеальную для съемок кино долину. Но все было тихо. «Ох, не нравится мне все это», — проворчал Демидов. «Уж лучше бы куча неприятностей, чем вот такая тишина». «Не к добру тишина предрассветная», — пропел Чижиков и неожиданно спросил. «Парни, а вы знаете, как выяснить, кислое яблоко или сладкое?» Разведчики с немым удивлением уставились на Семена. Тот, загадочно улыбаясь, оглядывал сослуживцев. «Говори», — приказал Демидов. «Нет, вы что, в натуре не знаете?» — продолжал ерничать Чижиков. «Прекращай умничать, чиж!» — серьезно проговорил купец. «Поколочу!» «Его надо надкусить!» — выпалил Семен. «Понимаете? Просто надкусите, тогда сразу узнаешь, какое оно на вкус. Яблоко!» «Я тебя последний раз прошу!» — проговорил Демидов, чуть пригибая голову. «Прекрати умничать! Хуже будет!» «Он намекает, что надо разведку в долину выслать», — догадался Локис. «А нормально сказать не мог!» Демидов не сильно хлопнул Семена по шее. «Тоже мне. Америку открыл. Значит, делаем так. Вниз пойдут Чиж, как инициатор, и Капрал. Для поддержки штанов. Задача — осмотреться и выяснить, на месте ли киношники. Не пугать их, если они там. Если их нет, то никаких фокусов не выкидывать, а сразу назад. Главное — понять, сами они уехали или их спугнули. Медведь, найдешь позицию для себя. В случае форс-мажора прикроешь их. Толстый, идешь в паре с медведем, будешь корректировать его. Остальные пока остаются здесь. И самое главное, всем надеть передатчики. Шейко, выставься на нашей резервной волне. Задание всем понятно. Портативные передатчики типа РПМ входили в боевое снаряжение всех диверсантов. Вполне удобная штука, компактная, умещалась за поясом с небольшим наушником-таблеткой и сверхчувствительным микрофончиком, который удобно крепился на голове и подводился к самым губам. Впрочем, как и у большинства технических средств, у РПМ были свои недостатки. Один из них — небольшой радиус приема передачи. Возможно, поэтому разведчики пользовались ими редко. Володя вернулся к БТРу, который десантники предусмотрительно ставили за поворотом. Достал свою сумку-батон, в которой он носил снайперский костюм с характерным названием «Леший», переобулся в старенькие, видавшие виды кроссовки, притопнул ногами, чтобы убедиться, что обувь хорошо пригнана к стопе. Потом натянул на себя костюм «Лешего», и сразу же стал похож на снежного человека, неуклюжего и косматого, с грязно-бурой шерстью. Проверив, сколько у него осталось патронов, порылся в РД и взял еще один магазин. «Я готов», — Бодро доложил он Демидову. Чижиков и Чернов тоже переобулись в кроссовки, в которых ходить по горам было значительно удобнее, чем в диверсионных ботинках. Локис обратил внимание, что Семен, воровато озираясь по сторонам, что-то прячет украдкой в свой рдешник, но сделал вид, что ничего не видит. «Ну, как говорится, с Богом», — проговорил купец, критически оглядев всех четверых десантников. «Не забудьте вернуться, парни!» Последняя фраза была чем-то вроде пароля оберега, который Демидов позаимствовал у тех, кто служил в ограниченном контингенте войск в Афганистане. Быстро спустившись на несколько метров вниз, разведчики огляделись. Спуск с этой стороны был не таким крутым, как тот, по которому они спускались в долину первый раз. К тому же его покрывало много промоин и расселин, поросших бурым кустарником, в которых можно было надежно замаскироваться. Дойдя с Чижиковым и Черновым почти до самого селения, Володя быстро выбрал для себя три удобные позиции и наметил примерный маршрут для перехода с одной на другую. Круглов, вооруженный автоматом, следовал за Локисом, словно тень. Удобно устроившись на каменном козырьке, Володя принялся осматривать северо-западный склон, периодически отслеживая и своих сослуживцев. Все было спокойно. Даже птицы, которые всегда первыми сообщают о присутствии людей, вели себя тихо, никак не проявляя беспокойства. Но едва двое разведчиков начали осторожно углубляться в улицы брошенного селения, Володя заметил слева от себя на 11 часов слабый блик. Кто-то следил за селением с противоположного склона. Локис аккуратно навел винтовку в ту сторону, где видел блик, и заглянул в прицел. Кусты на склоне слегка колыхались. Видимо, прятавшийся за ними человек либо сменил позицию, либо просто пошевелился. Кто это? Такой же, как Локис, снайпер или просто наблюдатель? Теперь уже определить было невозможно. Быстро наметив для себя маяки, если придется, можно было выстрелить навскидку без дополнительной подготовки, Володя окликнул Круглова. «Толстый, последи на 11, там кто-то живет». «Понял». Медленно, ведя стволом по линии, где он заметил шевелящиеся кусты, Локис выбирал наиболее подходящие для снайперов места. Всего он насчитал 5 возможных гнезд. Мысленно отвешковав их и передав под надзор Круглова, Володя опять перевел прицел на селение. К его удивлению, Чижа и Капрала нигде не было видно. Минуту назад Володя видел, как они обходили тот самый дом, в котором по замыслу режиссера засели душманы. Видел, как завернули за угол, и все, как в воду канули. Не веря своим глазам, Володя лихорадочно шарил прицелом по улочкам, пытаясь понять, куда исчезли его сослуживцы. Он не боялся, что его могут обнаружить по блику, поскольку поставил на переднюю линзу светофильтр из оргстекла, который не отражал солнечных лучей и, соответственно, не давал зайчиков. Кроме того, Локис зашел с юго-восточного склона, и восходящее солнце пока еще светило ему в спину. Зато его противник выбрал для себя изначально проигрышную позицию. Объяснить этот просчет можно было только двумя причинами. Либо у него не было выбора, либо он просто неопытен в снайперском искусстве. Второй казалось Володе наиболее вероятным. А раз так, то рано или поздно обязательно совершит ошибку. Надо только дождаться, когда это произойдет, и тут же этим воспользоваться. «Медведь!» — тихо позвал Локиса Круглов. «На 11 кусты опять шевелятся!» Володя быстро перевел ствол винтовки. Кусты действительно слегка подрагивали. Однако это вовсе не означало, что блик будет опять на том же месте. Пусть враг неопытен, но не совсем же дурак, чтобы светиться дважды. Хотя если предположить, что боевик ни сном, ни духом не знает о том, что за ним следят, то вполне логично ожидать, что он запросто вынырнет из этих кустов и второй раз подряд. «Ох, ни хрена себе!» — услышал Володя вздох Петра. «Да как же их угораздило-то?» Локис быстро перевел прицел на подножие склона. По нему в сторону палаточного городка съемочной группы. Трусцой бежали 3 человека в военной форме. У того, кто бежал посредине, на голову был надет черный полотняной мешок. Он пытался упираться, но его подгоняли пинками и ударами прикладов. Володе потребовалось всего полминуты, чтобы понять, бандиты захватили в плен Чижикова. Думать, как это могло случиться и что с Черновым, времени не было. Решение надо было принимать немедленно. Наведя флажок прицела на голову одного из бандитов, Локис нажал спусковой крючок. Бандит споткнулся и рухнул на землю, так и не поняв, откуда пришла смерть. Его товарищ, быстро сообразив, что произошло, прикрылся пленником, у которого были связаны за спиной руки, и, держа автомат одной рукой, стрелял совершенно не в ту сторону, где лежал Володя. В прицеле на мгновение мелькнул его профиль. Этого мига опытному снайперу вполне хватило для того, чтобы прострелить испуганному боевику висок. Прицел Володя видел, что Чижиков лихорадочно вертит головой, пытаясь освободиться от полотняного мешка. Совсем рядом с ним взвился фонтанчик пыли. До Локиса докатилось слабое эхо выстрела. Не теряя времени, он попытался найти стрелка. Это удалось не сразу, а только после того, как тот выстрелил в Чижикова еще раз. Слабая вспышка блеснула чуть правее от позиции Локиса, который нажал на спусковой крючок всего на полсекунды позже. Володя нисколько не сомневался, что убил своего соперника. «Толстый, не отрываясь от прицела, кликнул он пулеметчика. Свяжись с нашими, скажи, что здесь засада, парней спеленали, нужна подмога». Володя опять навел оптику на Чижикова, который, сняв колпак, отползал на заднице вверх по склону, отталкиваясь от земли ногами. «Не надо, Сенечка, миленький», — шептал он словно. Семен мог его услышать. «Не надо никуда отползать. Трех уродов я снял, сниму и остальных, только не надо отползать». Володя догадывался, что, коль скоро бандиты вели на гору только Чижикова, значит, с Черновым что-то случилось. Стараясь не думать о самом плохом, Локис ждал, когда кто-то из боевиков попытается добраться до Семена, чтобы утащить его в укрытие. В том, что они это сделают, Володя не сомневался. Судя по всему, им нужен язык, достоверный и, желательно, очень болтливый. Последнее качество не обязательно должно было быть врожденным. Опытный допросчик вполне мог сделать его благоприобретенным. На специальных занятиях Локису доводилось видеть способы, которыми заставляют говорить даже очень выносливых людей, например, таких, какими были капрал и чиж. Купец сказал, услышал Володя шепот Круглова, что минут через 15 будут на месте. «У тебя автомат с подствольником?» — спросил Локис, хотя прекрасно знал, что на старых моделях устройства для крепления ПГ-94 нет. Круглов выразительно покрутил пальцем у виска, показывая свое отношение к совершенно бестолковому вопросу напарника. «А жаль», — пробормотал Володя, — «прикрыть бы чижа дымом». Ответить Петр не успел. Над их головами раздался протяженный свист, и почти тут же метров на 40 выше того места, где они залегли, раздался лопающийся взрыв. За ним тут же второй, потом третий, четвертый. По склону, на котором они залегли, работали минометы. Правда, наводчик наметил квадрат выше, но это ровным счетом ничего не значило. Ему ничего не мешало запустить следующую партию мин ниже. «Уходим вниз!» — крикнул Володя, и первым начал спускаться в селение, скользя по камням резиновой подошвой кроссовок.